Глава 18. Дверь приоткрылась, на секунду впустив внутрь гомон клубящейся в холле толпы и Александра Саттара в безупречном смокинге, после чего вновь захлопнулась, словно отрезав посторонний шум скальпелем идеальной звукоизоляции. Ненужное более выражение добродушной приветливости моментально слетело с лица Саттара-младшего, сменившись холодной сосредоточенностью. Он поставил на полку бокал шампанского, который едва успел пригубить, и повернулся к Рамилю, поднявшемуся с кресла ему навстречу. «Я надеюсь, что у тебя действительно важные новости. Поскольку сейчас все стали крайне подозрительными, и моя отлучка в разгар банкета непременно вызовет массу кривотолков. Я уже устал врать им про здоровье моего папаши». «Вы же знаете, по пустякам я бы вас вызывать не стал». Немного оскорбился Рамиль. «Со всякой ерундой я вполне способен справиться самостоятельно». «Я знаю, извини». Александр потер лоб, присев на диван. «Просто я здорово устал и легко раздражаюсь». «Понимаю. Делаю все, что в моих силах». «Не сомневаюсь. Что у тебя?» «Главный подозреваемый, захваченный в золотом быке, пришел в себя и уже начал давать показания». «Вот как?» — оживился Александр. — Что же он рассказал? — Он все подтверждает и даже не пытается отпираться. Создается впечатление, что он чуть ли не гордится тем, что успел натворить. — Ему можно верить? — Он привел несколько фактов, касающихся совершенных покушений, которые могли быть известны либо организатору этих акций, либо кому-то, имеющему непосредственное отношение к их расследованию. Столь масштабная утечка информации из стен полиции исключена. Так что у нас остается только один вариант. Проклятие! Я должен как можно скорее его увидеть. Я должен убедиться лично. Александр вскинул взгляд на Рамиля. Они соблюдают необходимые меры предосторожности? Да, конечно, кивнул тот. Он по-прежнему прикован к койке, на глазах повязка. Что полиция будет делать с ним дальше? В связи с тем, что он немного оклемался, врачи разрешили перевести его в следственный изолятор и долечивать уже там. Перевозка намечена на завтра. Учитывая ценность данного субъекта, полиция хочет поскорее поместить его под надежную защиту толстых стен и прочных решеток. Не могли бы они по дороге завести его на пару минут ко мне? «Не-е-е», — отрицательно покачал головой Рамиль. Я бы предпочел сейчас не наступать на их свежую мозоль. Черт, мне право неловко в этом признаваться, но я боюсь. И пока я не буду на 100% уверен в том, что убийца схвачен, я не могу спать спокойно и не собираюсь никуда выходить. Но чем вас не устраивает эта кандидатура? Почему вы сомневаетесь? Если организатор нападений — толковый коновал, то он вполне может пустить и нас, и полицию по ложному следу, подставив вместо себя кого-то из своих соратников. Грамотно интегрированную легенду крайне сложно разоблачить. Потребуется много времени, которого у нас нет. Я же мог бы при очной ставке раскусить его за несколько секунд. Только тогда я буду знать наверняка. «И вы еще называете меня параноиком», — хмыкнул Рамиль. «Но ты же не веришь в смерть Овоцева», — парировал Александр. «Согласен, ты лучше разбираешься в криминальных и конспирологических вопросах. Но когда речь идет о том, как крутятся колесики в чужой голове, то тут я могу доверять только себе. Я тоже имею право на сомнение. Кстати, об Овоцеве». «Что еще?» «Игорь сообщил, что сегодня утром он видел в больнице, на том этаже, где содержится наш подопечный, двух подозрительных личностей». «Так-так». Саттар-младший выпрямился, заинтригованный сообщением Рамиля. «Если уж Игорь считал кого-то подозрительным, то к данному человеку следовало отнестись с максимальным вниманием». «Выкладывай подробности». «Они были в форме электриков, хотя Игорь считает, что это всего лишь маскировка. Он почувствовал исходящую от них напряженность и даже угрозу, потому-то эти двое и привлекли его внимание. Он успел их рассмотреть». «Только издалека. При его появлении они занервничали и поспешно ретировались. Тем не менее, он почти уверен, что дело не обошлось без грима. Что им там было нужно? Охранник сказал, что они проверяли что-то в кабельном хозяйстве и хотели пройти к распределительному щитку в конце коридора, но он их не пропустил. Не будь там Игоря, он наверняка не стал бы даже отрывать свой жирный зад от кресла ради такой ерунды. Игорь поделился с ним своими подозрениями? Нет, он решил приберечь эту информацию для внутреннего употребления. Разумно, согласился Александр. У полиции сейчас и без того забот хватает. Но почему ты решил, что это был Овоцев? Бритва Акама, отозвался Рамиль. Не стоит впутывать в расследование новых подозреваемых, когда вполне можно обойтись теми, что есть. Крепко же тебя на него замкнуло. Просто данная версия единственная, отталкиваясь от которой можно строить дальнейшие предположения. Да и вряд ли можно придумать вариант хуже. «Что верно, то верно», — вздохнул Александр. «Надейся на лучшее, но готовься к худшему, так?» «Именно». «И каковы твои предположения?» «Не исключено, что Олег был нужен Овоцеву только как участник покушения на вашего отца, способный вывести на его организатора. Если так, то никакой связи между ними и завещанием нет. На кого же он работал? Или работает, черт подери?» Сатар-младший поднялся на ноги и начал расхаживать по комнате, хрустя тонкими пальцами. «Если Овоцев искал хирурга по поручению кого-то из корректоров, то зачем он полез к нему в больницу? Этот мерзавец схвачен и обезоружен. Чего еще желать? Или же кому-то крайне нежелательно, чтобы он заговорил? Неувязка получается. Овоцев выкрал Олега еще до того, как стало известно, кто попался в нашей сети». Тьфу, мне иногда кажется, что под этим именем скрывается более одного человека. Слишком уж ловко у него получается вовремя оказываться в нужных местах. А тебе так не кажется? Я уже высказал все, что думаю по данному поводу. Но тогда, возможно, один из обиженных хирургом страстно желает разобраться с ним лично? Как тебе такой вариант? Только не ясно, зачем тогда городить весь этот огород? Договорись с полицией! Приходи к нему в камеру и разбирайся сколько угодно. Ерунда какая-то. Если бы члены Лиги при принятии серьезных решений руководствовались сиюминутными эмоциями, то Лига умерла бы, не успев родиться. Не годится. Вообще-то я пошутил, бросил Александр, не оборачиваясь. Хотя в той абсурдной ситуации, в которой мы оказались, уже и не разберешь, где действительность, а где фантазия. Как бы там ни было, но я считаю, что Овоцев, заглянувший в больницу к хирургу, не фантазия, и отнестись к нему следует со всей серьезностью. Чем же он может нам угрожать? И вы еще спрашиваете? Рамиль мог позволить себе иногда не обращать внимания на субординацию. Вы же помните, что он устроил, когда ему понадобился Олег. Теперь ему нужен хирург. Завтра его будут перевозить. «Дальше разжевывать?» «Не надо, я уже сообразил». Александр внимательно посмотрел на своего советника. Чувствовалось, что Рамиль обеспокоен не на шутку, коли перестал стесняться в выборе выражений. «Ты предупредил полицию?» «Не вижу смысла. Они и так уже приняли все мыслимые и немыслимые меры безопасности. Разве что можно задействовать для перевозки танк. Хотя...» Рамиль скептически покачал головой. «Если овод настроен серьезно, то здесь и танк не поможет». «Что же делать?» «Лучшее, что у нас на данный момент есть, это Игорь. Я уже договорился, что он будет всю дорогу сопровождать нашего подопечного, не отходя от него ни на шаг. Более надежную охрану придумать сложно. А если и этого окажется недостаточно, тогда нам останется лишь сожалеть, что овод не работает на нас», — вздохнул Рамиль. «Я со своей стороны приму дополнительные меры, конечно. Расставлю людей вокруг, рассажу снайперов по крышам и все такое. Мы будем сопровождать кортеж до самого конца. Но, боюсь, случись что, то от всей этой суеты будет уже мало толку». «О, Господи! Кажется невероятным, как один человек может создавать столько проблем». «Увы! Я мечтал бы ошибиться, но пока не могу позволить себе игнорировать возникающие у меня подозрения». «Все правильно, Рамиль, не переживай». Александр ободряюще коснулся его плеча. «В этой игре мы не имеем права на ошибку. Лучше перестраховаться. Тогда я пойду готовить фишки к завтрашней партии. А я пока вернусь на свой фланг. Сатар-младший взял с полки бокал. После всего, что ты мне рассказал, я должен продолжать мило улыбаться и выслушивать пустопорожнюю болтовню. Он устало провел рукой по лицу. Так что еще неизвестно, кому из нас приходится тяжелее.